Глава 6. Однако я ошибся. Главное действие все же происходило именно в Парадизе. Когда я туда вошел, это зрелище было разделено на две части. Первое происходило в главном холле. Дверь в большую гостиную была закрыта. Спиной ко мне стояла Констанция Берин. Когда я приблизился, то заметил, что она буквально испепеляет своими фиолетовыми глазами парня, который пригладил ей дорогу. На меня она не обратила внимания. Дверь в маленькую гостиную была открыта. Оттуда доносились голоса. Я спросил у полицейского, стоявшего у этой двери, можно ли туда войти, но он, очевидно, считал, что я слишком мелкая для него фигура и игнорировал мое присутствие. Тогда я просто вошел. В маленькой гостиной также находились полицейские, шериф и Толман. Между двумя полицейскими стоял Берин с наручниками на запястьях. Толман говорил ему: «В этой стране человек, обвиняемый в убийстве, не может оставаться на свободе. Ваши друзья, конечно, позаботятся нанять вам адвоката. Идите, мальчики, проводите его в машину шерифа». Но так просто ему идти не удалось. Из холла раздались разнообразные звуки, и в дверь подробно торпеде влетела Констанция Берин, преследуемая полицейским. Один из этой же шайки попытался перехватить ее в дверях гостиной, но он с таким же успехом мог бы бороться со смерчем. Я думал, что она прямым ходом вцепится в горло моего друга Толмана, но она остановилась, не доходя до стола, и начала кричать на него. «Вы глупец! Глупая свинья! Это же мой отец! Неужели вы думаете, что он мог ударом в спину убить человека? Отпустите его, слышите?» Полицейский смущенно развел руками. Берин хотел подойти к ней, но те двое удержали его. Толман выглядел так, что можно было понять его единственное желание – провалиться сквозь землю. Констанция отскочила от полицейского, который стоял за ее спиной. Но Берин сказал ей что-то мягким голосом по-итальянски. Она медленно подошла к нему, он поднял руки, насколько позволяли браслеты, и поцеловал ее в лоб. Она прижалась к нему, затем повернулась к Толману и бросила на него взгляд, которого я не видел, но, очевидно, достаточно характерный, судя по его лицу. После этого круто повернулась и вышла из комнаты. Толман потерял дар речи. Выручил его шериф. «Ну, мальчики, за мной!» Я не стал дожидаться завершения этой сцены и поспешил в наш любимый абжур. Вульф закончил свои газеты, пробрался к письменному столу и поместился в большом кресле с книгой. Когда я вошел, он даже не посмотрел в мою сторону. Я сказал: «Ну, все улаживается. Вы можете не беспокоиться относительно предложения Лигита. Я имею в виду его второе предложение. Если бы вы даже и хотели, то все равно не могли бы добиться успеха. В настоящее время вам не уговорить Берина стать шефом даже для нарезанного источника. Если бы вы даже и хотели, то все равно не могли бы добиться успеха. В настоящее время вам не уговорить Берина стать шефом даже для нарзанного источника». Книга не дрогнула, но он сказал: «Я полагаю, что с этим делом отлично справится мистер Малфи». «Вряд ли. Но он не захочет, да и не сможет. Ему просто до Берина не добраться. Тот сейчас по дороге в тюрьму». «Не рекомендую понапрасну расточать свое чувство юмора. Судя по всему, у тебя остались очень небольшие запасы», — я спокойно сказал. «Толман арестовал Берина по обвинению в убийстве. Я это видел собственными глазами». Он положил книгу. «Арчи, если это розыгрыш...» «Нет, сэр, я никогда не говорил так серьезно». «Он арестовал Берина?» «Да». «Почему же, во имя Господа? Он просто глупец!» Именно это самое и сказала ему мисс Берин. Еще она добавила, что он глупая свинья. Вульф откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Привычным жестом его руки встретились на животе. Я молча ждал, поскольку знал, что означают эти жесты. Спустя мгновение он сказал, не открывая глаз: «Ты понимаешь, Арчи, что я испытываю колебания начинать какое-либо предприятие, могущее задержать наш отъезд в Нью-Йорк. С другой стороны, нельзя же позволить этому глупцу. Он действует так, как будто это единственный путь обнаружить убийцу. Вопрос заключается в следующем. Что мы сможем сделать за 30 часов? Даже за 28, потому что нам нужно уложиться до прощального вечера с членами общества. Так что же мы можем сделать за 28 часов?» «Ну, кое-что, конечно, можем», — я махнул рукой. «Вы планируете, а я буду действовать». «Да, конечно, при сложившихся обстоятельствах они могут отказаться от прощального обеда, но вряд ли. Такого еще не случалось. Ну что же, первое...» «Ой, извините меня, Но может быть теперь следует согласиться на предложение Лигита? Стоит ли делать бесплатно то, за что предлагают деньги? Нет. Если я заключу с ним соглашение и вдруг не управлюсь к завтрашнему вечеру, нет. Свобода прежде всего. Итак, во-первых, нужно сделать очевидное. Приведи сюда, пожалуйста, мистера Толмана. Конечно, очень похоже на него. В один прекрасный день он предложит отправиться в Сенат и привести к нему президента. Я сказал. Боюсь, что Толман не очень доволен вашим отношением к нему. Он уже пытался созвониться с вами сегодня утром. Кроме того, он уверен, что схватил нужного человека и больше может не волноваться. Опять-таки я не верю. Арчи, ты, по-моему, сказал, что будешь выполнять то, что я запланирую. Так, пожалуйста, отправляйся и по дороге подумай, как тебе заполучить Толмана. В мрачном настроении я опять направился по дорожке к Парадизу, ломая голову, с чего же начать. Кроме того, нужно было торопиться, чтобы успеть застать его там. Какой-то зеленый жакет сказал мне, что мистер Толман садится в машину, и я ударился в галоп. Может быть, он направился к главному отелю, и я смогу настичь его.